Доброе утро, дорогие телезрители. Неделю назад я рассказывал вам о третьей главе основ социальной концепции Русской Православной Церкви, о взаимоотношениях церкви и государства. И вот в этой связи хотел бы зачитать вопрос, который пришел к нам на нашу передачу. Уважаемый владыка, очень бы хотелось узнать, каков ваш взгляд на воспитание подрастающего поколения? Какое участие в этом должна принимать православная церковь? Какова, по вашему мнению, должна быть роль семьи? И что нужно предпринять государству и церкви для ее укрепления? С уважением, Галина Афанасьевна Пономарева, город Красноярск. Ну вот, как раз к теме, которую мы излагали неделю тому назад. Конечно, состояние семьи, состояние общественной нравственности – это вопрос, который стоит и перед церковью, и перед государством. Ну, перед церковью понятно, почему. А от нравственного состояния человека зависит прямо состояние его души и образ его жизни. Я бы сказал, больше качество человеческой жизни во многом обуславливается состоянием нравственности. Совершенно очевидно, что безнравственный человек не может быть счастливым. Этот человек будет постоянно метаться, ставить перед собой какие-то цели, задачи, стремиться их достичь, но все это будет очень далеко от того, что вводит человека в состояние мира, покоя, радости, внутренней гармонии, полноты бытия. Поэтому для церкви, как бы борьба за человеческую нравственность, это есть борьба за спасение. И церковь своими средствами осуществляет эту борьбу. Но и для государства не безразлична нравственность личности и общества. Но представьте себе, если все люди будут плохими, ну, например, склонными к воровству, что будет вообще со страной, с экономикой? Ведь в значительной степени мы сегодня страдаем именно потому, что в руках людей безнравственных концентрируются богатства, материальные богатства, экономические рычаги воздействия на общественную жизнь. И мы знаем, как много трагичного в нашей жизни проистекает именно от этой человеческой безнравственности, которая умножает свою силу воздействия на общество через те материальные возможности, которыми эти люди обладают. И этот ряд можно продолжить. Преступление. Что такое преступление? Что такое преступность? Это тоже отсутствие нравственности. А безнравственность в политике, а безнравственность в культуре, а безнравственность в образовании, в науке – безнравственный ученый может использовать любое научное достижение во вред обществу, во имя достижения каких-то своих экономических или политических целей. Другими словами, человеческая нравственность это как бы условие выживаемости человеческого общества. И в этом смысле всякое нормальное государство обеспокоено нравственным состоянием общества и личности. Семья – это наиважнейшая ячейка, из которой создается ткань человеческого общества. Если люди лишаются нравственности, то это в первую очередь подрывает их семейные отношения. Почему? Да потому что именно в семье ведь обнаруживается, в тесном общении обнаруживаются качества человеческой души, те или иные свойства человека. Если эти качества низки, если силы души слабы, то и не складывается этих отношений. И в первую очередь от безнравственности людей страдает семья. Поэтому тема общественной нравственности, тема состояния семьи – это та тема, которая является общей для церкви и для государства. И церковь и государство призваны взаимодействовать и сотрудничать для того, чтобы поднять уровень личной, общественной и семейной нравственности. Существует множество способов взаимодействия. В первую очередь, это, конечно, вопросы, связанные с образованием. Вот почему церковь должна присутствовать в образовательном процессе. Конечно, при всем при том, что у нас люди есть разные, и православные, и неправославные, и верующие, и неверующие, нужно отталкиваться, как мы об этом неоднократно говорили, от свободного волеизъявления личности, но обязательно нужно взаимодействовать церкви и государства в образовательном процессе, чтобы у нас были не только умненькие дети, но чтобы они были добрые, чтобы они были чистые и светлые. То же самое взаимодействие церкви со средствами массовой информации. Потому что именно СМИ оказывают сегодня наиболее сильное воздействие на человеческую нравственность. И вот взаимодействие церкви и СМИ крайне необходимо для того, чтобы поднимать уровень общественной нравственности. Ну и можно сказать о многом другом. И сфера здравоохранения, та же самая социальная сфера, благотворительность, все это те области, где церковь и государство могут и должны взаимодействовать. И с Божьей помощью начинают взаимодействовать. И хочется надеяться, что это взаимодействие приведет к реальному обновлению нашего народа, к изменению условий жизни нашего общества. Вот этот вопрос помогает нам перейти к следующей главе основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Это глава четвертая, которая называется «Христианская этика и светское право». И в самом деле важный вопрос. А существует ли какое-то взаимодействие, существует ли какая-то связь между христианской нравственностью и правовой основой общества? И оказывается, существует. Если вообще препарировать закон человеческий, то любой закон основывается на нравственности. Если закон на нравственности не основывается, то он вызывает отторжение людей. Люди отторгаются от этого закона и выступают против такого закона, потому что он не соответствует их нравственной природе. Он входит в противоречие с их совестью. Поэтому нужно помнить, что право, которое регламентирует взаимоотношения людей, организаций в рамках общества, основывается на нравственности, Богом установленном нравственном начале, а значит и на христианской нравственности. В современном мире государство является светским. Это не та монархия, которая возникла во времена Ветхого Завета. Светское государство не ставит перед собой вообще никаких религиозных целей. Оно провозглашает религию как бы частным делом человека. И задача государства совсем иная – в обеспечении условий жизни членов общества. Цель государства не в том заключается, чтобы превратить человеческое общество в Царствие Божие, а в том, чтобы человеческое общество не стало адом. И вот государство, ограничивая зло, не может само действовать без правил. Не может быть произвола. Государство основывает свои действия на законе, на праве. А право, в свою очередь, основывается на нравственном законе, на нравственной природе человека. Если человек совершил против другого неправедный поступок, я цитирую сейчас основы социальной концепции, то ущерб, нанесенный целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдания преступника или через помилование, когда нравственные последствия греховного деяния принимает на себе милующее преступника лицо, то есть правитель, духовник, община и так далее. Вот какая важная мысль. Поскольку закон основывается на нравственной природе человека, то лицо, приступившее этот закон, должно искупить свою вину. Пример Господа Иисуса Христа, который искупил грех всего мира, свидетельствует о том, что формой искупления греха является страдание. Почему и подвергается страданию преступник? Либо его заключают в темницу, либо какие-то другие меры пресечения на него возлагаются. Но все это вызывает страдание данного человека. Нарушение божественного закона, потому что в основе права нравственный божественный закон, должно быть искуплено страданием. Вот на этом основывается вся исправительная система. Во всех странах мира, во все времена и у всех народов человек, совершивший преступление, искупляет преступление своим страданием. Или он может быть помилован, но тогда как бы ответственность на себя берет то лицо, которое милует преступника. Ну а что происходит, если право, закон не соответствует божественному праву, не соответствует нравственному закону? Я сказал, что тогда такой закон отторгается. Но ведь такой закон можно и насильно утверждать в жизни общества. Вот в Южной Африке существовали законы апартеида, которые разделили общество на черных и на белых, притесняли людей именно по цвету кожи. В истории много было беззаконных, как бы нечеловечных законов, которые не соответствовали нравственному началу. Что в таком случае? Ну вот конкретный пример. Есть заповедь о любви к родителям, о почитании родителей. Ну а вот представьте себе, вдруг бы вышел закон, который бы предлагал людям избавляться от своих родителей, покидать своих родителей после достижения родителями определенного возраста. Мол, старый человек пускай о себе заботится сам и пускай скорее уходит в мир иной. Но вот такой бы страшный закон вышел. Как бы люди на это прореагировали? Да, конечно, не приняли бы этого закона. Потому что он, такой закон, противоречит нравственному чувству. И вот в основах социальной концепции говорится, что если закон противоречит нравственной природе и божественному закону, тогда христианин имеет право гражданского неповиновения, имеет право не исполнять такой закон. Это очень важное предписание основ социальной концепции. Собственно говоря, ничего нового не говорится. Говорится о том, что христианин должен быть мужественным в исповедании своей веры. И если внешний закон расходится с нравственным божественным законом, то это дает право и возможность христианину не следовать государственному закону. Говорится в этом разделе и о правах личности. Права личности, внутренние права личности проистекают из той свободы, которую Бог вложил в природу человека. Бог сам свободен, и человека создал свободным. И у человека должно быть право на религию, на семью, на жизнь. Вот эти внутренние права гарантируются внешними правами, такими как право на свободу слова, информации, передвижения и так далее. Вот эти все права, они не содержатся в Священном Писании, они являются результатом общественного развития, но соответствуют внутренней свободе человека. Но вот что важное, и это подчеркивает Церковь. Самое главное право человека на свободу реализуется тогда, когда человек освобождается от греха. Вот если человеческие внешние права служат греху, служат раскрепощению человеческих инстинктов и страстей, это греховно. И Церковь такое использование свободы осуждает. Христианину нужны права для того, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал, раскрыть вложенный в его природу образ Божий, уподобиться Богу, достичь духовного, умственного и нравственного совершенства. И только в таком случае права, которые дает Бог человеку, и права, которые может человеку гарантировать общество, оправданы и спасительны. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.